Глава 20. Рывками двигался по мосту в направлении к Кронштадту и, к своему удивлению, отметил интересный факт. У каждого мелкого острова стояло судно, и находились люди. К одному такому я и решил переместиться, чтобы проверить, чего они там забыли. Быстренько расправившись с аборигенами, начал осмотр. Островок, на который я попал, был мелким, однако все же имел старое кирпичное строение. Гарнизон островка, судя по интерьеру и имуществу, расположились здесь надолго. Одной только провизии на пару недель, не меньше. Особенно ценной находкой стали крупнокалиберные снайперские винтовки. Чего они тут с ними собирались делать, я представлял слабо. Катера топить? Серьезно? Впрочем, при осмотре патронов все вопросы отпали. Системные, с эффектом воздушного взрыва. Такими можно и по танкам палить. Сам танк не угробишь, но всех, кто внутри, легко. К слову, таких патронов на две винтовки было всего 20 штук, что говорит об очень сложном производстве онных. В связи с этим встает вопрос, кто это у кронштадтских такой умелый, что способен делать артефакты с эффектами? Неужели там есть кто-то подобный мне? Впрочем, чего это я сомневаюсь? Им удалось одним выстрелом вырубить купол крепости, так что там определенно есть хороший крафтер. Оружие с собой я, конечно же, взял и патроны все унес. С моим навыком сокрытия присутствия, возможность портить кораблики без нужды, подбираться к ним вплотную – самое необходимое. Единственный минус – оптический прицел, вот он мешает. Впрочем, проблем с этим нет, сниму и выкину. Сообразив про одну важную деталь, остановился и рывком переместился на очередной островок. На этот раз среди мелкого гарнизона был один игрок. Странно, что его сюда отправили, даже с 10 уровнем они очень ценные кадры. Но да неважно, мне до их кухни дела нет, я здесь не за этим. Пристрелка оружия. Вот зачем я решил задержаться. Не хочу опять мазать, такой момент способен испортить всю затею на корню, а мне этого не нужно. А еще в дополнение к этому, будет полезно оценить мощность системных патронов и влияние эффектов в них на несистемные материалы. Как бы я собираюсь по кораблям палить, а значит, нужно знать, насколько разрушительная штука в моих руках объявилась. Первые три выстрела по колоннам моста вышли на диво отвратительными. Ровно до тех пор, пока я не смог нормально отрегулировать оружие. Еще 4 ушли на определение кучности в зависимости от дальности. Надо сказать, если бы тот, кто придумал эту винтовку, увидел выданный мной результат, он вырвал бы волосы на своей голове. Причем проблема-то не в оружии, а в патронах. Они ужасны. Системный материал настолько искажает физику полета пули, что предсказать ее траекторию крайне сложно. Видимо, сама система во весь голос требует, чтобы в каждом патроне или вообще пуле был эффект, отвечающий за полет. Это абзац. В общей сложности я потратил более 20 патронов, чтобы усмирить винтовку, чем привлек чужое внимание. Да и мост порушил знатно. Рация разрывалась от приказов прекратить огонь, а ко мне уже направлялось судно, чтобы спеленать психованных дозорных. Похоже, это не первый случай, когда бойцы сходят с ума. Причем все по банальной причине. Народу скучно, народ приносит с собой горячительное и распивает его до состояния белочки. Судя по крикам из рации, именно такой случай произошел буквально на днях. Судно, что двигалось в мою сторону, не имело на себе оружия. Обычный катер, разве что немного крупнее легковушки. Такому и одного выстрела хватит. В плечо ударило прикладом, а лодку буквально отбросило в сторону и вдобавок от нее отгрызло приличный кусок. Да, сильные патроны делают кронштадтские. Впрочем, меньшего результата ожидать и не стоило. Пули бетонные колонны крушили, так что какой-то катер им на один зуб. К слову, воздушный взрыв происходит не сразу, а спустя мгновение после попадания. То есть эффект практически разрывает цель изнутри. Очень жесткая штука. Тут ранением не обойтись, можно сразу ласты склеить. Покинув остров, помчался по мосту дальше. Оказывается, разобраться с психами послали еще несколько машин. Их я встретил тараном щупалец и, не обращая внимания на то, выжил ли кто или нет, отправился по своим делам дальше. Времени остается все меньше. Наконец я достиг первого места, где корабли могли бы пересечь мост. Автомобильная трасса тут уходила в тоннель. Сами суда, по всей видимости, проплывали над ним. И естественно, что с одной стороны моста, что с другой, стояли на якоре боевые корабли. Какого они класса, я не знаю, но вот пушки на них имелись. Причем не по одной, как на тех, что атаковали крепость, а больше. Сомнений нет, это мои цели. И естественно, тут присутствовала куча народа. Настолько много, что мне пришлось затаиться, выискивая способ, как грамотнее устроить переполох. После того, как я узнал, какие пушки в ходу у кронштадтских, мне что-то неохота подставляться под обстрел. Марево, конечно, заставит эффект активироваться до попадания пули в него, но ударная волна выбьет из моего тела все дерьмо. Из места, в котором я сидел, мне не было видно, является ли кто из присутствующих игроком. Но по их снаряжению можно сделать некоторые выводы. Впрочем, и обычный человек способен использовать эффекты от предметов, превращаясь в смертоносный билд под любую ситуацию. Если начну палить отсюда, меня мгновенно вычислят. Не увидят, но направление просекут мгновенно по вспышке и звуку. Не успею нескольких взрывов сделать, как попаду под шквальный огонь. А ведь у них там и станковый пулемет, и автоматические гранатометы в наличии. Ворваться в толпу и на скорости устроить хаос — тут шансов разобраться со всеми куда больше. Настолько много, что его можно рассматривать как рабочий вариант. Однако меня смущает подготовка кронштадтских. В отличие от городских, что попали сразу в самую жесть, у моряков была некоторая фора. Да, людей на острове тоже много, но не так, как в Питере. Конечно, прошедшие через бездну войны и выживания быстро наберутся опыта и станут настоящими спецами, однако точно таких же результатов можно добиться за более длительный срок постепенного обучения. Высокий риск смерти, но быстрое развитие или уменьшенный риск, требующий больше времени. Кронштадтские шли по второму пути. Плюс у них были свои преимущества. Одно из них — старая часть города. Это, по сути, та же крепость, что и в Питере, только она имеет большую площадь, ров и несколько выходов. Уверен, ее использовали как оборонительный пункт. Кстати, еще один момент. Банд в Кронштадте нет. Если такие были, их очень быстро усмирили. Как бы то ни было, по слухам, моряки полностью обезопасили город и даже вернули его автономность. То есть сделали то, что еще нигде не сделано. И вот сейчас я смотрю на тех, кто наводил порядок, и думаю, что они в курсе о моем присутствии. Точнее, знают, что я приду, и имеют инструкции противодействия. Кстати, о возможной ловушке. Очень может быть, что те машины, что послали для пеленания психов, посланы как отвлекающий маневр. На самом же деле сюда прислали кого-то, способного тягаться со мной. Интересно. Если так, то нужно эту блокаду игнорировать. Разберусь с кораблями и пойду дальше. Там впереди есть еще одно место, где могут проплыть корабли. Все же моя задача — ликвидировать только их, а не воевать против всего города. Пространственный шаг переместил меня к глади воды. Рывок же потянул к судну, прямо к крыше. Антенна там тьма, однако не это меня заставило мигом исчезнуть в пространственном шаге. Там у какой-то штуки, похожей на вентиляцию, сидел парень, одетый в черный длинный кожаный плащ. Незнакомец будто бы спал. Козырек кепки защищал его глаза от солнца. А пальцы, сложенных на груди рук, выбивали только ему ведомый ритм. «Мстислав». Система успела подсветить его имя, что меня крайне удивило. Где уровень? Он его смог скрыть? И главное, откуда у кронштадтских игрок столь высокого уровня, если моего уровня не хватает, чтобы пробиться сквозь его защиту? Я укрылся на башне, что находилась в метрах 6-7 от игрока, и думал над ситуацией. По сути, моих навыков должно хватить, чтобы его завалить. Все же и не таких выносил. Опять же, а доступ есть только у меня, однако почему-то сейчас я испытываю сомнения на его счет. И ведь и непонятно почему, а это настораживает. Помимо него на корабле еще куча народу, но они обычные люди, то есть игрок только один. Опять то же самое, что и в прошлый раз, усиливает судно? Это я уже видел, так какого хрена моя чуйка насторожилась? Я замер, когда парень начал вставать. Не спеша, можно сказать, с некоторой ленцой. Он поправил свою кепку, сощурился, смотря на солнце. А после этого взглянул на меня с улыбкой. Сомнений нет, он смотрит именно на меня, и пассивный навык на него не работает. Да что происходит? «Наконец-то!» — произнес он. «Я уже думал, наш провидец умом совсем тронулся». Парень усмехнулся. «Ну что, так и будешь там сидеть или поговорим?» «Поговорим, с чего это?» Я нарочито медленно направил на него винтовку, однако тот даже не шелохнулся. Понятно, этим оружием его не одолеть. Более того, он с легкостью способен избежать выстрела, оттого и не боится. «Подраться всегда успеем, а так хоть собеседник интересный, я бы даже сказал, долгожданный. Я очень надеялся тебя встретить». Его глаза смеялись. «Ты это о чем? А ты меня не помнишь? Я-то тебя сразу узнал, пусть ты изменился внешне». Он наклонил голову на бок, ожидая моей реакции. Однако я молчал, не понимая, о чем говорит этот тип. «Давай же, напряги свои три извилины. Моя внешность не поменялась. Тем более ты должен был запомнить того, кого обрек на гибель». «Вот ты сейчас ни хрена не уточнил». Сколько я не всматривался в его лицо, не мог вспомнить, где его видел раньше. «Вот так даже не запомнил меня», — сокрушенно вздохнул парень. «Тогда давай вместе вспомним те события. Строительный магазин, склад, монстры». Начал он перечислять, загибая пальцы. «Ты спросил меня, умею ли я водить погрузчик. Я ответил, что нет. Помнишь, что ты тогда мне сказал, прежде чем подхватить свою собаку и сбежать?» После того, как он перечислил детали, я вспомнил те события. «Что ты бесполезен», — пришлось и сказать мне. Его лицо озарила улыбка. «Так ты выжил». «О да, я выжил. Причем все это время я надеялся встретить тебя и отомстить. Только это поддерживало меня. Только этого я желал и все-таки дождался. Наконец мое желание исполнится». Он слегка развел руки в стороны, и из воздуха проявились красные светящиеся ленты, много лент. Те из них, что касались железа, с легкостью плавили его, будто пластилин. «Парень, ты далеко не первый, кто желает моей смерти. Не скушай судьбу, окстись, я же и пришибить могу». Мое тело стало источать дым, хотя сомнения продолжали одолевать меня. «Думаешь, потянешь? Я уже далеко не тот, кого ты бросил умирать». Его глаза пожелтели и начали источать такой же желтый дым. Меня же накрыло сомнениями. Драться с ним, возможно, будет ошибкой. Чуйка кричала, не потяну. С языка слова снял. Я активировал эффект от давления старшего, только не увидел, чтобы на парня он как-то подействовал. «Выходит, и у тебя есть доступ? Досадно. Даже опыта не получу». Делано расстроился он. «Вот значит как, мы равные. А значит, наши способности на одном уровне. Через что же пришлось пройти парню, чтобы получить свою силу?» Дальше вести разговоры смысла не было. Я просто нажал на спусковой крючок, а после выстрела переместился на палубу, так как одновременно с ним ко мне метнулись его ленты. Воздушный взрыв разнес крышу, но Мстислава там уже не было. Он проявился в десятки метров от меня прямо из воздуха. Его ленты тут же превратили палубу в изрезанное решето с раскаленными от жара краями. У него тоже есть пространственный шаг. Еще я заметила, что весь экипаж на корабле лежит без чувств и пускает пену ртом под дрожь всего тела, будто при эпилептическом припадке. Похоже, его способность действует точно так же, как и моя. Однако на данный момент простые люди испытывают давление двух старших. И ему, по всей видимости, совершенно плевать на своих товарищей. Он настолько одержим местью. Парень исчез и появился за моей спиной. Его ленты уткнулись в мои щупальца и застряли там, не в силах пройти через такую защиту. Парня это не расстроило. Напротив, он, как я понял, только обрадовался и усилил давление. Мои ноги продавили палубу, прогнув ее. Еще немного, и я провалюсь вниз. Избегая этого, отпустил винтовку и, выхватив меч, нанес колющий удар. Кристальное лезвие с легкостью преодолело моё марево, его ленты, и практически достала парня, но тот отстранился назад, после чего многократно усилил давление. Оказывается, до этого он просто проверял меня. Терять преимущество было нельзя, поэтому я использовал рывок и смог вонзить меч ему в живот. Парень охнул, оскалился и ушел пространственным шагом мне за спину. Его скорость мгновенно возросла на порядок, сравнившись с моей, после чего мы начали скакать по кораблю, обмениваясь ударами. Он бил лентами, я щупальцами и призрачными ударами. Достать его чем-то серьезным не представлялось возможным. Он понял, что против моего меча его ленты не помогут. Судно очень быстро превратилось в груду дымящегося железа, непонятно как державшегося на плаву. Из живых на нем осталось только двое — я и он. Остальные погибли, попав под наши удары. В какой-то момент он успел меня подловить, применив способность, что до этого не использовал. Около 10 копий парня пристали вокруг меня, и все, что я успел сделать, это окружить себя маревом, прежде чем получил крайне сильный удар кучей лент. С какой стороны находится оригинал, предсказать не удалось, поэтому он оказался неожиданностью. Земля поменялась с небом, затем меня обдало холодом. После палубы, источающей жар, вода показалась ледяной. Дернувшись, пришло понимание, что в моих руках нет меча. Он выпал из рук. Я открыл глаза и стал вертеться на месте, пытаясь уловить блеск гарды. Глубина была небольшая, и хоть что-то я должен был видеть. Мне повезло. На каком-то расстоянии от меня мелькнуло нечто блестящее. Я использовал рывок в ту сторону. Пространственный шаг применять не рискнул, так как не был уверен, что это именно меч. Там могло быть что угодно. Собственно, именно это меня и спасло. В момент перемещения, стремительно приближаясь к блеску, я заметил очертания чего-то крупного, а когда эта хрень пошевелилась, распахивая пасть и пытаясь меня поймать, стало ясно, что в воде меня ждет только смерть. Проводырь, уровень 122. Только благодаря пространственному шагу реперной точки на палубе мне удалось избежать участи стать закуской этого чудовища. Откуда он тут взялся, из какого ляда у него настолько высокий уровень, мне было плевать. Ясно только одно, морские глубины — больше не дружелюбное место. Впрочем, они и раньше были такими. Оказавшись на палубе, мокрый, злой, я извлек из ножен кинжал. Мстислав стоял, свежий и довольный, под его ногами валялись две пустые склянки. Раны на животе уже не видно. Ясно, уже успел восстановить свои силы с помощью зельев. Как водичка, освежает, правда? Его глаза смеялись. Вот посмотри на себя теперь. Стоишь тут, побитый, обоссанный и жалкий. Но и кто после этого бесполезный? Какая чушь, тихо произнес я. Мы только начали, однако из-за тебя я потерял меч. И теперь тебе не уйти отсюда живым. Пугать ты совершенно не умеешь. Знаешь, я ведь еще не показала все, на что способен. Его ленты сменили свой свет с красного на синий. Даже на расстоянии я почувствовал жар. Понятно. Повысил температуру до 10 000 градусов. Как и я. Впрочем, до этого ты дрался не с тем, кого встретил. Но сейчас я его приглашу. Выходи, пора развлечься. Мне показалось, или ты подкачался с нашей последней встречи? Мое лицо исказилось в оскале, причем настолько, что голова дернулась несколько раз, сопротивляясь натяжению. «Ничего не говори, парень. Вижу, вижу, что так и есть. Молодец, много каши поел. Ты будешь отличной закуской, бесполезной, однако вкусной». «Какого хрена?» — парень отошел на шаг назад. «Ты еще кто?» «Неужели не признал меня? Теперь ты не признал меня? Ты разрываешь папочке сердце». «Нужно наказать тебя. Нужно!» Рывок с тараном мгновенно сократил дистанцию между нами. Парень сделать ничего не успел, как марева ударила в защищающие ленты и отбросила того назад.